Просто сперва я вообще не особо интересовалась магией. Думала, даже хорошо, что ее запретили законом. У меня-то явно никаких особых способностей. В эпоху орденов было бы очень обидно родиться такой недотепой. А сейчас ладно, обойдусь. Потом на меня свалился присутствующий здесь сэр Джуфин и заявил, что я прирожденный мастер преследования. Я очень обрадовалась и начала учиться. Света белого не видела, ни на что не отвлекалась. Твердо решила преуспеть, если уж нашелся у меня хоть один талант. Потом вроде более-менее выучилась, начала понемногу смотреть по сторонам, и тут трах-бах, арварох со всеми вытекающими последствиями, в смысле с буревухами. Начала учиться у них, не доучилась. О чем, наверное, всю жизнь буду жалеть, но тут уж ничего не поделаешь, так сложилось. Неважно, это я к тому, что все время была занята разными другими вещами и просто не успела сообразить, что оборотничеству тоже можно выучиться, как любому другому делу. — А теперь я тебе подсказала, — улыбнулась леди Сатофа. — Видишь, как все удачно складывается? — То есть в ближайшее время в этом доме снова будет обитать одно чудовище и всего одна красавица, — резюмировал я. — Оно даже и неплохо. Не люблю резких перемен. — Ты забыл, что Базилио в любой момент может принять прежний облик, — напомнила Меломори. — К тому времени, как я чему-нибудь научусь, ей как раз надоест быть каким-то дурацким человеком. Так что в доме будет сразу два чудовища, и никаких красавиц. Хватит с тебя. — Мне не надоест быть человеком, — возразила свежеиспеченная красавица. — Одни руки чего стоят, и рот гораздо удобнее клюва, и в кресле теперь можно сидеть, хвост не мешает, и, главное, больше никто не станет думать, будто я его сейчас сожру. Между прочим, когда ты не можешь съесть не то что целого сырого человека, но даже маленький кусочек обычного ненаколдованного пирога, подобные подозрения особенно обидны. — Наколдованные пироги гораздо вкуснее сырых людей, — неожиданно вмешался молчавший до сих пор Джуфин. — В этом смысле ты ничего не потеряла, верь мне. — Он в этом вопросе великий эксперт, — подтвердила леди Сатофа. — Вы глотали людей сырыми? — изумилась Базилио. — Ну, почему же сразу глотал? Я их очень тщательно пережевывал. Базилио выглядела совершенно обескураженной. Пришлось вмешаться. — Это они так шутят, — сказал я ей. — Привыкай. Теперь еще и не того наслушаешься. Когда становишься человеком, с тобой сразу перестают церемониться и начинают зубоскалить. Тут ничего не поделаешь. — По себе знаю. Никогда в жизни со мной не обходились так деликатно, как в ту пору, когда я превратился в чудовище. Присутствующие почему-то дружно заржали. Все, кроме Трикилая, который уставился на меня с недоверчивым интересом. Видимо, эту байку ему еще не успели рассказать. — А вы что, превращались в чудовище? — растерянно спросила Базилио. — А зачем? Или это тоже шутка? Все смеются, а я не понимаю. Похоже, из меня получился очень глупый человек. — Не глупый, просто неопытный, — улыбнулся я. — Со временем это проходит. Причем навсегда. Поэтому наслаждайся свежестью восприятия, пока можешь. А в чудовище я действительно превращался, честное слово. Но ненадолго и по работе. Не о чем говорить. Говорить, может, и не о чем. Однако этой истории посвящена целая повесть «Болтливый мертвец». «Ладно», — вздохнула она. «Хорошо, что это была не шутка, а то я ума не приложу, в чем тут соль. Никогда не пойму, почему считается, будто решать головоломки сложно, а пить камру и болтать с друзьями просто и приятно». По-моему, все наоборот. Тем не менее, как минимум одна вечеринка с друзьями совершенно неизбежна, заметил я. Все, кто успел с тобой познакомиться, непременно захотят отпраздновать твое счастливое превращение. Подозреваю, завтра же. Поэтому готовься. Зато потом можешь с чистой совестью объявить, что ты у нас затворник и мизантроп. В смысле, затворница и мизантропка. Мы смиримся, у всех свои причуды. И любить друг друга приходится вместе с ними. — Пора и мне обратно в затворницы, — неожиданно сказала леди Сатофа. — Засиделась я тут с вами, как будто других дел нет. Проводи меня, сэр Макс. Желаю насладиться проявлением твоей галантности.